Следующая песня называется «Хватит братских войн». Она посвящена тому, то что... Она посвящена борьбе белых наций против реального главного врага. Много наций, одна раса. Хватит братских войн. Сияние и сталь с оружием в руках. Гражданские войны, мечты на счетах. Торжесть русских князев на русской земле. И смех дал нас не в среди черной воде. Мы слышим экипажек и стон лошадей. А белые люди на белых людей. Сломанный меч и стали напор. А плотные руки сжимают топор. Раздавлены плоти и разбиты кресты. Под воду уходят стальные щиты. Белые раса, пятый дурак. Да мы призываем, вот и братских войн! Слив Коэль! Но вот на Россию французы идут, команда в атаку, за первый идут. Пылает столица, но знает солдат, все знамя победы, не в жесткий стандарт. На фронт дробовый, бетонная земля. И вновь на глазах умирали друзья. Пострелили на груди из увечья на плоть. И всем научили стрелять и колоть. Для теплицы мужик стволы. Нету солдаты за судьбы страны. Белые нации, все ветераны. Нам и призываем войны братских войн. Копытка по ней столкновение и сил. Наследник Сиона народы стравил. И чтобы наживу им лезо платить. И белые нации надо убить. Белым единстве мы мужа обретем. Жидов как черви по земле разотрем. Разорву на цепи кого-то полы. Мы белые воли, мы гордые страны. Хватит простых войн! Ходи простых войн! Ходи простых войн! Да мы призываем восемь братских войн! Спасибо!